Глава 23. Эверли. Стук в дверь стал громче. Я сидела в своей комнате уже 3 дня. Сама я не выходила, и никто, даже Данте, меня не навещал. Очевидно, ему так же, как и мне, нужно было подумать о нашей встрече с Невиной. К этому моменту я была на грани кабинной лихорадки. Примечание. Кабинная лихорадка. Расстройство, которое развивается в результате длительного нахождения в замкнутом пространстве. Вариант клаустрофобической реакции. Конец примечания. В первый день я достала из сумки маленький блокнот и начала записывать все, что узнала об этом мире и о Данте. В конце концов, в этом и состояла моя миссия — собирать информацию. Второй день я провела, пялясь в окно, пока не вернулся ворон и не стал действовать мне на нервы своим карканьем. Тогда я задернула шторы и перебралась в гостиную. И вот теперь, на третий день, мне не терпелось поскорее выбраться отсюда, даже если это означало, что Рорк оставит меня на вершине горы. «Уже иду!» Я завязала волосы в хвост и открыла дверь, ожидая увидеть Рорка. Но, к сожалению, передо мной стоял не Рорк, а Данте. Широко улыбающийся, весь в черном и с чашкой кофе в руке. Заметив мой взгляд, он протянул мне кофе. «Готова к выходу?» Я посмотрела мимо него. «А где Рорк?» «У него другие дела». «Хочу Рорка», — настаивала я. «С Данте я никуда не пойду. Определенно. Я не встречалась с ним с того дня, и мне совсем не нравилось громкое биение моего сердца». Данте скрипнул зубами. «А получишь меня. Смирись с этим, маленькая ведьма». У меня перед глазами вновь всплыл образ. Мы вдвоем, полуголые, на рояле. Данте заметил мою нерешительность. Он думал, что я у него в руках. Одна улыбка, и я упаду к его ногам и воплощу видение в реальность. «Нет, спасибо». Я закрыла дверь перед его улыбающимся лицом.